Беседа 36. Встреча с сердцем. В предыдущей беседе мы пришли к той мысли, что умная молитва представляет из себя промежуточную стадию перехода от словесной молитвы к сердечной. На умной стадии завершается подготовка к такому переходу. Ум и сердце окончательно созревают для того, чтобы, наконец, соединиться. Тут нужна бывает поддержка. Требуется содействие этому процессу внешними средствами. Для этого используется все тот же прием, который начали применять еще при словесной молитве – удержание ума в сердечном месте. Или как альтернативный вариант – в верхней части груди. Как сказано отцами – внутрь воперсих. Имеется в виду район в области ключиц. Смысл этого приема в том, что во время молитвы мы не позволяем вниманию нашего ума сосредотачиваться в области головы, это раз, и выходить за пределы тела, два. Кроме того, вырабатывается умно-сердечная связь, это три. Несмотря на то, что прием этот выглядит совсем простым, при правильном использовании он приводит к значительным результатам. Если действовать последовательно и настойчиво, то вырабатывается совершенно новый навык. Навык чрезвычайно важный, так как он способствует обновлению нашего естества. Начав удерживать внимание в груди при молитве словесной, мы расторгаем привычную устойчивую связь ума с рассудком, умно-рассудочную связь. А эта связь, напомним, есть особенность нашего нижеестественного состояния. Таким образом, мы постепенно за счет нового навыка эту нежелательную связь разрушаем. Затем уже при умной молитве удержание ума в груди способствует установлению новой связи. Зарождается новый навык, навык умно-сердечной связи, который заменит человеку нижеестественную умно-рассудочную связь. По мере накопления опыта ум, наконец, находит сердце, как принято говорить. Происходит это по Божьему благоволению и потому непредсказуемо. А когда происходит, то ясно, что новый навык стал уже частью нашего естества. Что значит «ум находит сердце»? Это встреча. А встрече, как подобает, сопутствует объятие. И теперь ум под действием благодати соединяется с сердцем. Соединяется в деятельной умно-сердечной молитве. Ум соединяется с сердцем духовным, иначе говоря, с человеческим духом. Это новое для нас состояние сознания, новое состояние нашего естества. Это значительный шаг из нижеестественного бытия навстречу естественному. Теперь замечание по поводу сердечного места. Мы говорили и не раз уже о самом простом, но необходимом художественном приеме, об удержании ума в сердечном месте или в верхней части груди. Это требуется во весь период перехода от словесной через умную к сердечной молитве. Сейчас не время обсуждать, какой вариант для кого предпочтительнее, пока только скажем о главном. О том, что на самом деле и у тех, кто держит ум вверху груди, и у тех, кто держит ум в сердечном месте, сам процесс перехода к сердечной молитве в принципе будет один и тот же. Дело в том, что и те, и другие не сподобятся соединение ума с сердцем, пока Бог не благословит, пока Господь не отворит вход сердечный. И те, и другие одинаково нуждаются в том, чтобы ум нашел сердце, чтобы сердце под действием благодати открылось навстречу уму. Поэтому и тех, и других можно уподобить стоящим на крыльце и ожидающим, пока нам не откроют и не пустят внутрь. Один стоит чуть дальше, другой чуть ближе. Но в любом случае, только когда отворят, тогда мы находим сердце, встречаемся с ним. И тогда только становится возможным соединение ума с сердцем. Так что различие между способами не так уж велико, как может казаться. По идее, те, у кого ум в сердечном месте, войдут быстрее. Они ближе к двери. Те, кто дальше, у кого ум в груди, у тех путь к сердцу несколько дольше. Но зато первые подвержены большему риску. Их ошибки из-за близости к сердцу могут привести к повреждениям. Вторые, благодаря некоторой дистанции, в более безопасном положении. Далее. Нам нужно отчетливо понимать, что речь идет о том виде соединения ума с сердцем, которое называется деятельным. Это значит, что оно еще не может быть постоянным, как то бывает при благодатном соединении. Это только моменты разной длительности периоды, в которые благодать Божия особо содействует человеку. Теперь многое зависит от самого человека, сумеет ли он своим личным подвигом укреплять и продлевать эти временные состояния, приемля благодать на благодать. Или он, ослабев и охладев духом, не устоит в подвижничестве и вовсе утратит дарованную способность. Такие соединения ума с сердцем, хотя эпизодичны, но все же человек в эти моменты испытывает совсем иное состояние души, приближенное к нормальному, здоровому, естественному. Аскетика учит, что повторные действия образуют привычку, навык, а устоявшиеся навыки влияют на качество нашего бытия. На это указывает, например, лестница. От постоянного упражнения рождается навык. Навык обращается в чувство, а то, что делается в чувстве, то бывает неотъемлемо. Это хорошо известно и на самом простом обыденном уровне жизни. Так и говорится, привычка – вторая натура. В поговорке отразилось понимание закона нашей природы. Устойчивый навык становится частью нашего естества. Например, дурные поступки при повторении формируют греховный навык, а из него образуется греховная страсть. На этой закономерности строится метод борьбы со страстью. В качестве противоядия вырабатывается навык добродетели противоположного свойства. Добрый навык, став частью естества, ослабляет действие страсти и вытесняет ее. Тот же принцип действует и в нашем случае. Через удержание ума в груди образуется новый полезный навык, который, обретая устойчивость, становится частью нашего естества. В результате расторгается умно-рассудочная связь и становится возможным соединение ума с сердцем. А уже эта новая способность, в свою очередь, ведет к изменению и исправлению общего состояния нашего естества. Теперь нас интересует один определенный момент. Было сказано, что по мере навыка в умной молитве ум в свое время находит сердце. Задумаемся. Ведь чтобы нечто найти, надо знать, что оно из себя представляет, иначе не сможешь опознать то, что ищешь. Но ум наш сердце не знает. Он всегда был соединен с рассудком. Как же сумеет он отыскать сердце? Как сумеет при встрече его узнать? Откуда же при отсутствии опыта эта способность ума соединиться с сердцем? А соединившись, чувствовать себя столь естественно и действовать так гармонично, словно оно всегда так и было. Ответы на эти вопросы надо искать в таинственных особенностях нашего естества. Дело в том, что как телесный наш организм, так и душевный и духовный, каждый имеет свой собственный особый вид памяти, благодаря чему и становится возможным образование различных навыков. Навык – привычка. Это то, что запомнилось и повторяется. Память тела сравнительно с душевной груба и примитивна. А вот память духовного организма оказывается особенно утонченной. Настолько, что она простирается к началу начал, к временам первобытным. В памяти нашего духа хранится представление о первозданном устроении духовного организма, о том устроении, еще не испорченном в грехопадении. И по этой причине происходит следующее. Когда мы приступаем к налаживанию умно-сердечной связи и пытаемся ее восстанавливать, тогда и ум, и сердце духовное начинают вспоминать свое исконное предназначение. Они припоминают, где изначально обреталось их место расположения и чем они были заняты изначально в организме Адама. Итак, механизм памяти и выработки навыка нам понятен. Но понятно и то, что в области духа ничто не совершается механически. Именно поэтому иногда так бывает, что человек, годами упражняясь в молитве Иисусовой, держит ум в груди или даже в сердечном месте, может молиться одним умом, может ощущать в сердце чувственный отклик, но при этом ясно, что сердечной молитвы он, тем не менее, не имеет. Это несмотря на изрядный навык. В чем же дело? По большей части в том, что усилия внешние остаются неэффективными по причине внутренней неготовности человека. Решающим фактором для соединения ума с сердцем является то, насколько в душе подготовлены внутренние условия. Условия, при которых соединение это станет возможным. При которых Божия благодать сможет ввести человека в молитву сердечную. Хорошо, тогда спрашивается, что же именно мы должны подготовить? А об этом и идет разговор, начиная с первой беседы. Готовность определяется тем, чтобы стать способным войти внутрь себя. Тем, что человек начинает жить внутренней жизнью. Должно быть понятно, что этого не достичь одними упражнениями в молитве. К этому ведет широкий, всеохватывающий комплекс мер, которые входят в понятие аскетическая жизнь. Только при соответствующем жизненном строе молитвенные упражнения могут дать нужные результаты. О том, что представляет собой строй жизни, сопутствующий умному деланию, подробно рассказано, например, в третьем томе моей книги «Молитва Иисусова. Опыт двух тысячелетий» в разделе «Новоначалие». Но сейчас для нас важно другое. Надо выяснить, каковы признаки нашей готовности. Один из них, и может быть основной, это появление во время молитвы моментов начальной исихии. Это своеобразное состояние, когда помимо звучащей в уме молитвы все помышления исчезают. Умственная тишина, как некий вакуум, окружает молитвенную мысль. И какое-то время посторонние помыслы не вторгаются в сферу внимания. Для нас очень важно нащупать, расслышать, уловить такие моменты. Пусть поначалу они будут совсем краткими, но когда удается улавливать их, нужно стараться удерживать. Нужно устоять в тишине ума, держась за молитву, как за стержень, и не позволяя себе ни о чем подумать. Можно вспомнить тут преподобного Исаака Сирина. «Без тишины помыслов ум не подвигнется в сокровенные таинства». Возникают эти состояния вначале непроизвольно, но с опытом получается уже по желанию входить в них и удерживать ум в молчании, прислушиваясь только к своей молитве. С появлением такого навыка человек обретает способность практиковать трезвение. Это означает, что созрели условия для стяжания сердечной молитвы. В сердечную молитву человек вводится в свое время. Для каждого оно буквально свое. И не от нас зависит, когда наступит этот момент. От нас требуется подготовка. Остальное в руце Его. В то же время, пока внутренний человек не готов, а это значит, что само естество его еще не готово, никакие приемы и методы не заставят сердце сердечно молиться. Никакое принуждение не может подействовать. Никакого рода усилия или технический прием не помогут. Все дело в том, что соединить ум в сердце с духом – это не в нашей, не в человеческой власти. А божественную благодать понудить к действию невозможно. Здесь кроется одна из причин, по которой в нашей традиции не принято описание художественных приемов. Это вспомогательные технические элементы, нужные для усиления какого-то действия. Например, один из них мы уже упоминали – это удержание внимания во время молитвы в верхней части груди. Инструменты необходимы в любом деле. Конечно, и в умном делании, но пользоваться ими надо с умом, своевременно, с пониманием назначения. Представим, что будет с человеком, не готовым по внутреннему устроению к сердечной молитве, когда он станет усиливать свои попытки соединить ум с сердцем и начнет прилагать к этому еще и технические приемы. Сам поступок его уже говорит о самоуверенности и тщеславии. А человек, лишенный смиренно-мудрия, заведомо уязвим. Что с ним может произойти? Скорее всего, одно из двух. Вариант первый. Поскольку человек торопится заполучить молитву, то не имеет спокойствия и действует в напряжении, возбужденно. От нетерпения в распаленном воображении живописуется картина гротескная. Человеку кажется, что его усилие получить молитву – это и есть молитва. Напряжение собственных сил принимается за действие молитвы. Так и бывает с людьми душевными. Они принимают свою взбудораженную чувственность за духовное горение сердца. Тогда ощущается умилительная теплота сердечная, появляются слезы за весь гибнущий мир. Прелесть вступает в свои права. Второй вариант. Отличается он немногим. В первом случае человек поддался самообману. Если же он сам себя не обманет, то тогда обману посодействует враг. Появится некий психофизический эффект. Зрительный, обонятельный, звуковой, световой, любой. Или некие тонкие ощущения в теле. Или нечто возвышенно-умилительное в душе. Человек с описанным устроением, не имеющий, разумеется, опытности, с радостью примет это за духовное, сердечное действие, а при достаточной экзальтированности еще и за благодатное. И прелесть опять-таки вступает в свои права. Механизм прельщения очень прост. Прелесть – это самообман. Обманывается тот, кому хочется быть обманутым. Это прежде всего человек поверхностный и торопливый. Это с наибольшей вероятностью человек самоуверенный или самодовольный. Это главным образом тот, кем движет тщеславие или гордыня. Напротив, тот, кто искренне, истинно жаждет истины, тот недоверчив и нетороплив, поэтому ступает осмотрительно, твердо и не спотыкается. Тот, кто не чужд смирения, того трудно поймать врагу. Такому человеку просто неинтересны его дешевые приманки. Он на них не реагирует. В целом можно, наверное, выделить три типа жертв прельщения. Первый. В самообман легко попадается тот, кому хочется поскорее стать обладателем сердечной молитвы. Завладеть ею как некой ценностью. Второй – человек с чувством самодостаточности. Такой уже заведомо пребывает в глубоком самообмане. Третий – это так называемый простец. Он по недалекости ума или по ленности не желает ничего изучать. Его обычный девиз – это молиться от сердца в простоте души. Итак, мы отвлеклись, а прервались на том, что ум, наконец, находит сердце, и происходит их долгожданная встреча. Этим ознаменован переход человека к новому состоянию сознания, который именуется умно-сердечной деятельной молитвой. Или просто сердечный, что то же самое. Это состояние, при котором ум, как говорится, соединен с сердцем. А точнее говоря, умственная энергия воссоединяется с духом человеческим. И центром этого слияния является наше духовное сердце. Такая молитва считается и называется в аскетике молитвой истинной. Потому что все, что ей предшествовало, строго говоря, было еще не вполне молитвой, а только подготовительными к ней состояниями. Мы будем говорить о сердечной молитве деятельной. Это самая начальная форма сердечной молитвы, которая при своем развитии может перейти в более совершенную благодатную форму и привести человека к высшим состояниям молитвы созерцательной. Само название «деятельное» говорит о значительных и постоянных усилиях, которые требуются со стороны человека в этот период. Только при активном нашем содействии благодать Божия соединяет ум с сердцем. Самое важное, что надо сказать о деятельной сердечной молитве, это то, что она доступна любому христианину, если он правильно подготовлен. Она доступна человеку грешному и страстному. Именно для такого человека она и предназначена. потому что деятельная сердечная молитва по аскетическому учению святых отцов – это и есть главный инструмент очищения сердца, очищения души от греховных страстей. Вот когда это очищение будет достигнуто, и человек обретет состояние бесстрастия, только тогда ему может быть дарована молитва благодатная, которая придет на смену деятельной. Такой дар Божий обретается при переходе из деятельного периода духовной жизни в созерцательный, благодатный период. При благодатной молитве божественная сила сама поддерживает слитное состояние ума и духа в сердце без усилий со стороны человека. По этой причине такое благодатное соединение ума и сердца может, в отличие от деятельного, не прерываться и оставаться постоянным. Поэтому молитва благодатная может стать состоянием непрестанным в буквальном значении этого слова. Тогда и становится возможным реально исполнить заповедь «Непрестанно молитесь». Но мы возвращаемся на наш уровень к деятельной сердечной молитве. Человек обретает ее после того, как ум окончательно порвет свою незаконную связь с рассудком. Ум оставляет свое блудное житие на стороне далече и, восстав, идя к отцу своему. Ум возвращается в родную сердечную обитель, и отец его, дух, узре его и мил ему бысть, и тек нападе на выю его. Ум попадает в объятия духа, соединяется с ним. Напомним, в чем главное отличие сердечной молитвы от умной. На стадии умной молитвы ум наш еще не способен был соединяться с сердцем. Теперь же на стадии сердечной эта способность обретена. И хотя человеку по-прежнему требуются усилия, чтобы сводить ум в сердце, но теперь эти усилия оканчиваются тем, что ум, сведенный в сердце, на некоторое время соединяется с сердцем. Конечно, не каждая попытка свести ум в сердце заканчивается таким соединением. Почему так? Потому что сводится ум в сердце за счет нашего личного намеренного усилия. Соединяется же ум с сердцем действием Божией благодати, а ее намерения и проявления непредсказуемы и нам никак не подвластны. В любом случае, эти состояния соединения, эти моменты, они эпизодичны, они временны, непостоянны и поначалу могут быть очень краткими. Это и отличает молитву деятельную от благодатной, при которой соединение может быть очень длительным и даже непрерывным. И по этой причине начальный прерывистый вид соединения ума с сердцем мы называем деятельным соединением, в отличие от соединения благодатного. Итак, при деятельной сердечной молитве ум снова и снова отходит от сердца, рассеивается, отвлекается, блуждает, а иногда вновь возвращается к рассудку, сосредотачивается в области головы. Но положение уже изменилось. Тем и отлично стадия сердечной молитвы от предыдущих. Теперь, когда ум входит во взаимодействие с рассудком, он не сливается с ним в одно целое, как это было прежде. Он только временно подключается к работе рассудка. Поэтому теперь несложно оторвать его от рассудка и вновь собрать в сердце. Повторим, что главный признак нынешнего положения тот, что ум вышел из плена, вышел из той зависимости от рассудка, в которой он до сих пор томился. Теперь, освободившись, Ум занят восстановлением своего законного брачного союза с сердцем. Они долго, со времени грехопадения, находились в разводе. Теперь же, благодаря упорным упражнениям в умной молитве, ум вспомнил о своей второй половине, о духе, и умно-сердечная связь восстановилась. Теперь ум и сердце как бы заново помолвлены. И теперь уже через сердечную молитву начинается возвращение к естественному состоянию бытия, при котором ум и дух образуют в сердце одно целое.